Случилось так в моей судьбе. Ко мне Господь пришел во сне. С любовью в голосе сказал: «Проси, что хочешь, дам тебе». Я с детства бредил и мечтал, и небоскребы рисовал, и Бога я во сне прошу. Я так в Америку хочу, чтоб как-то выйти на Бродвей и встретить бывших всех друзей, сказать им, кто спаситель мой, что я теперь совсем другой. И пролетело 5 недель, как будто кто открыл мне двери, и я на Брайтоне стоял, рукою очи протирал, вокруг пейзаж покруче сна. И прямо тут из-за угла возник Серега передел. Я с ним на миг не сидел, как будто громом с высоты я слышу: «Гена, это ты? Ты здесь бригадой, как всегда. Вот дали маху мусора», а я в ответ ему: «Привет. Теперь со мной бригады нет. Да мне бригада не нужна. Я под охраною Христа». Серега устоять не смог и чуть не выронил хот-дог. Я сразу Библию достал и про спасение прочитал. И может ровно 2 часа он мне вопросы задавал, потом, простившись, улетел и так ходок свой не доел. А на какой-то авеню Союза встретил я братву. Все здесь воруют, как и там. И я рассказывал друзьям, что я уже не наркоман и что не тянет на карман, что Бог мне подарил семью и место мне теперь в раю. Когда я кончил говорить, все перестали пиво пить. Кому-то так на ум пришло: у Гены крышу сорвало. А кто-то слушал и молчал, и сам в душе своей страдал. И говорили мне потом: мы тоже к этому придем. А где-то в штате Орегон, где Портланд город населен, вижу у маркета с утра авторитетного вора. Он говорит: как я решу, тебе вопросы все решу. А я ответил: мне, браток, вопросы все решает Бог. И так смутился то ли вор. Потом был долгий разговор. Поведал он немного бед, что деньги есть, а счастья нет, что здесь успел он наследить и могут гражданство лишить. Блокнот молитву записал, я адрес церкви ему дал. И было много этих встреч, я все их не сумел засечь. Слова о Господе всегда для них прошли не без следа. Таких Толянов и Серег еще спасет наш добрый Бог. И скажут вам они, друзья, сильней свидетельство, чем я. Господь спас меня, Господь омыл меня кровью своей, освободил от греха, дал мне новую жизнь. Слава Ему, слава Ему, аллилуйя.